было горе, было и прошло. Все перемелится, родная, все перемелится, пойми. А жизнь хорошая такая, ты улыбнись и обними. Забудь о шляпе, мы скажем папе, мы скажем папе, что я тебя нашел. Дождь будет капать, ну хватит плакать, тебе без шляпы тоже хорошо. Все перемелится, родная, все перемелится, пойми. А жизнь хорошая такая, ты улыбнись и обними. Жизнь.